Глава 17. Отодвинув свою тарелку, встаю из-за стола. Выхожу из беседки и отправляюсь на задний двор, туда, где у родителей Риты раньше был огород. Все так заняты новыми гостями, что моего ухода никто не замечает. А если и замечает, то не подает вида. Уже вечереет, солнце клонится к закату, и воздух заметно остывает. Я брожу по участку, пока не начинаю мерзнуть. А потом решаю зайти в дом за толстовкой, а заодно сообщить Рите, что уезжаю домой. Поднимаюсь в мансарду, туда, где оставила свою сумку, открываю ее, чтобы достать кофту, и слышу на лестнице тихие шаги. Сердце, замерев на мгновение, срывается в пропасть. Не знаю как, но я понимаю, что это зверь. Чувствую его всеми рецепторами. Его мощную энергетику невозможно не узнать. В панике, метнувшись к выходу, застываю у порога, а потом юркаю через узкую стеклянную дверцу на балкон и встаю так, чтобы он не увидел меня из комнаты. Вцепившись в перила обеими руками, трясусь, как заяц. Но звериное чутье не обманешь. Приближающиеся шаги заглушаются ворсом ковра спальни, а вскоре до моего слуха доносится тихий смешок. «Как ты меня нашел?» — спрашиваю резко. «По запаху, киса». Медленно приблизившись, Егор встает за моей спиной, а обе свои руки располагает на парапете с двух сторон от меня. И действительно, склонившись, как зверь, меня обнюхивает. Я втягиваю голову в плечи и зажмуриваюсь. Его аура давит на меня. Я не справляюсь. Меня бросает то в жар, то в холод. Ног вообще не чувствую. «Егор, пожалуйста, оставь меня в покое. Ты сама меня провоцируешь. Не надо было сбегать из-за стола. У тебя больная фантазия». «Может быть». Его руки накрывают мои плечи и начинают мягко массировать. «Спрячь колючки и расслабься. Убери руки», — рявкаю, пихая его локтем. «Я замужем. Мой муж — уважаемый человек». Рывком притянув меня к своей груди, Егор тихо смеется. Проводит языком по кромке уха и легко прикусывает его зубами. «Мы ему не расскажем, киса». Меня насквозь прошивает током. От макушки до пят проходит электрическая молния. Я ошарашена ощущениями, растерянно хлопая глазами, теряюсь и не знаю, как на это реагировать. Егор времени даром не теряет. Разместив одну руку на моем животе, второй обхватывает меня под грудью. Склоняет голову еще ниже и припадает губами к месту за ухом. Нежно целует, а потом проводит языком по коже и спускается к шее. Шокированная тем, как реагирует на это мое тело, я никак не сопротивляюсь. Это нереально. Безумие какое-то. Он целует мою шею так, словно мы занимаемся сексом. Ритмичные движения его губ и языка зажигают внутри меня огонь. Тепло быстро расползается по всему телу и концентрируется внизу живота. Ни разу, клянусь, ни разу я такого не чувствовала. Ни с кем и никогда. Это, вероятно, то, о чем шептались подружки. То самое. Продолжая держать меня под грудью, Егор немного сдвигает руку вверх и подушечкой большого пальца давит на сосок, а вторую спускает ниже и, расположив ее между ног, словно подсаживает меня на свою ладонь. «Егор», — шепчу на выдохе, — он сам заведен не на шутку, дергает меня назад так, что в моей ягодице давит внушительный бугор. Меня скручивает от бешеных ощущений. «Чувствуешь?» — хрипит в ухо. «Чувствовать — это единственное, на что я сейчас способна». Не в состоянии вымолвить хотя бы слово, я оборачиваюсь, и он тут же ловит мои губы, раздвигает зубы языком и врывается в рот. Я не пытаюсь увернуться, более того, наклоняю голову так, чтобы нам максимально удобно было целоваться. Все так же, как тогда в его машине. Горячий сильный язык и твердые губы. Заведя руку за голову, я обхватываю сзади его шею и чувствую довольный рык. Это невероятно. То, что я чувствую, переворачивает мой мир с ног на голову. Продолжая в буквальном смысле слова жрать меня губами, Егор слегка сжимает мою промежность ладонью, а затем ловко расстегивает пуговку брюк и тянет язычок молнии вниз. У меня там вспышка случается. Тихо застонав ему в рот, инстинктивно подаюсь тазом назад и чувствую, как его член давит между ягодиц. Мамочки! Расстегнув мои брюки, Егор гладит ладонью низ живота, а затем, немного стянув их сначала с одного бедра, потом с другого, ныряет рукой в кружевное белье. Я шарахаюсь, как от удара током. Не ожидала, что там настолько все чувствительно и мокро. «Охуеть, киса!» — шепчет в губы. «Ты течешь!» Я только издаю жалобные звуки и хватаюсь зубами за его губы. Раздвинув складки, его пальцы начинают размазывать по ним влагу. Сводя с ума, скользят вверх-вниз, а потом входят в меня. Задыхаюсь, широко открывая рот, пытаюсь хватить живительного кислорода. Но зверь не позволяет, вгрызаясь поцелуем, ворует мое дыхание. И трахает, вгоняя пальцы до хлюпающих звуков. Я, внутренне сгорая, ничего не контролирую. Сдавшись на его милость, покорно жду взрыва. Горячий ком внизу живота увеличивается до предела и с очередным толчком пальцев взрывается петардой. Я глухо кричу и безвольно повисаю в его руках. Егор замирает, дает мне минуту, чтобы прийти в себя, а потом вынимает мокрые пальцы и, приблизив их к моему лицу, давит на губы. «Оближи. Я все еще не в себе, иначе не знаю, как объяснить то, что послушно открываю рот и пускаю в него его перепачканные моей смазкой пальцы. Обхватываю губами и под его глухой стон тщательно облизываю. В следующий раз, когда муж будет трахать тебя, ты будешь вспоминать этот оргазм и представлять на его месте меня. Проникает в ухо хриплый шепот. Легкий чмок в висок и удаляющиеся шаги. Закрыв глаза, я падаю грудью на парапет. Хочется умереть, раствориться в дымку и рассеяться с первым порывом ветра. По мере того, как стихают отголоски пережитого наслаждения, мое сознание постепенно проясняется. Это конец. Как мне жить с этим? В глаза кости смотреть как? Сексом заниматься? Зверь прав тысячу раз. Я не смогу это забыть. Не простить себе, не искупить вину. Лай соседской собаки выдергивает меня на поверхность. Спохватившись, я быстро поправляю на себе белье, застегиваю брюки и вбегаю в комнату. Как раз в тот момент, когда туда входит Рита. «Вот ты где!» «Мне домой пора», — бормочу, натягивая на себя толстовку. «Костя потерял?» Упоминание имени мужа вслух отдается в груди болезненным уколом. «Так теперь всегда будет?» «Да». Избегая прямого взгляда, поправляю волосы, закрываю свою сумку и открываю в телефоне приложение такси. «Понятно», — ворчит Рита, падая на кровать. «Скукота! Парни уехали, девчонки тоже домой собираются». «Уехали?» «Только что, Не клюнул Егор на мое гостеприимство. «Что, так понравился?» Спрашиваю немного резче, чем собиралась. «Шикарный самец, как раз в моем вкусе», смотрит на меня хитро. «Но он, кажется, на тебя запал». Лицо опаляет жаром. Сосредоточенно глядя в экран, я заказываю такси. Согласна на первое, что согласится сюда ехать. «Вик, что у вас с ним?» «Ничего». «Ну-ну, он же из-за тебя сюда приехал». Закинув сумку на плечо, я иду на выход. Быстро спускаюсь вниз и слышу за спиной шаги Риты. «Не хочешь поделиться?» Резко развернувшись, я встречаюсь с ней взглядами. Смотрю в глаза, понимая, что она единственная на всем белом свете, кому я могу рассказать подобное. В одиночку я это не переживу. «Давай в понедельник вечером встретимся». Она с готовностью кивает. «Я позвоню».